Кроме того, ты сейчас крепко сел. Тем не менее, не лебезишь и держишься с достоинством, но не вызывающе. Это неплохо. В общем, ты меня устраиваешь. И тут он прекратил свою речь, расцепил руки и сделал правой такое движение, как будто выбросил окурок. Слева направо, слегка растопырив пальцы, холеные пальцы, с аккуратно подстриженными ногтями, аристократической, как утверждают, продолговатой формы. Потом допил коньяк. Мне совсем не нравилось, что меня разложили по полочкам, абсолютно не стесняясь моего присутствия. Однако я счел нужным прекратить молчание, а то мой благодетель, чего доброго, сочтет, что я подвержен мании величия. Знаете, — начал я и замялся. Он сообразил, почему. Дон, просто Дон. Ты можешь звать меня так. И обращайся на «ты», без стеснения. Я люблю простоту в обращении. Но вы старше меня, и потом... Разница в положении. Промямлил я, и тут же обругал себя. Проклятая армейская привычка строго выдерживать дистанцию, очевидно, останется у меня до конца жизни. «Ну, зачем об этом?» — спокойно произнес он и недовольно нахмурился, впервые за время общения проявив эмоции. «Я прекрасно знаю, что уже не молод, и не надо напоминать мне. Хотя возраст тут вовсе ни при чем. Мне просто хочется, чтобы у нас с тобой как можно быстрее установились близкие отношения, чтобы возникло взаимопонимание. Кроме того, я уже сказал, что мне нравится простота в общении. Разумеется, эту простоту я позволяю не всем. Ты должен это учесть. А что касается возраста, мне гораздо больше, чем можно дать на вид. Я старше твоей матери на 9 лет. Тут он прервался, испытующе глянув на меня. Как я отреагирую на упоминание о матери? Я отреагировал. Он кивнул головой и продолжал. Да-да, мне сейчас 58. Он развел руками и слегка поклонился. Вот какой, дескать, молодец. А выгляжу на 40 с небольшим. Стараюсь. Поэтому сделай милость, обращайся ко мне на «ты» и называй меня Доном. Ну, хорошо. Мне не оставалось ничего другого, как согласиться. Если ты позволишь, Дон, я хотел бы задать несколько вопросов. Пожалуйста. Он слегка прикрыл глаза и всем своим видом показал, что готов отвечать на самые дурацкие вопросы, которые я пожелаю ему задать. «Я хотел бы знать, кто вы. Какое отношение ты имеешь к моей семье?» «К семье?» Он как будто даже удивился. «К семье никакого. Можешь не волноваться, если ты об этом...» Твоей матери я преподавал историю в университете, а твой отец был моим другом. Затем твой отец женился на твоей матери, и они зажили отдельной от меня жизнью. С тех пор мы не общались. Так что к твоей семье я никакого отношения не имею. Понятно. Несколько растерянно пробормотал я, хотя на самом деле ничего понятно не было. Я до сих пор даже и не знал обо всем этом. И потому ты решил помочь мне? Из чувства уважения к моим родителям? Считай, что так, — как-то лениво ответил Дон, и я понял, что он не желает продолжать разговор на эту тему. Ну, хорошо. «А какую работу ты хочешь мне предложить?» Дон хмыкнул. У него это вышло так, будто он произнес отдельно «Х» и «М», абсолютно без эмоций. «А тебе не все равно? Насколько я знаю, после того, как ты распрощался с армией, тебе не пришлось особо привередничать в плане добычи средств к существованию. Инкассатором работал, неделю мешки разгружал, а на последнем этапе кризиса бутылки собирал возле кафетерия. Дон умолк, насмешливо разглядывая меня в упор. Как владелец богатого амбара со жратвой, в котором вдруг завелись мыши. И вот он, этот владелец, поймал на улице облезлую приблудную кошку и притащил ее в свой амбар, довольно комфортабельный по сравнению с сырой и холодной улицей.